Уверенность среди пропагандистов, что они ведут партийную работу, создавалась. В письмах за границу Азеф эти свои достижения, конечно, регистрировал. И в то же время никакого потрясения основ не происходило. С точки зрения полиции, деятельность пропагандистов была вполне безопасна. И потому, поскольку она не выходила за указанные пределы, пропагандистов можно было не трогать. Все было рассчитано хорошо. Но в деле с Крестьяниновым сорвалось. Член кружка, рабочий провокатор Павлов, почувствовал симпатию к новому молодому пропагандисту. Собачья работа провокатора ему опротивила, тем более, что старший сыщик его чем-то обидел. В результате, после первого же посещения Крестьяниновым кружка, Павлов рассказал ему о своей службе в полиции, о действительном характере подобных кружков и о своем желании вернуться к честной жизни. При дальнейших встречах Павлов сообщил ряд таких деталей, которые убедили Крестьянинова в том, что в партии имеется крупный предатель, и что этим предателем является никто другой, как Азеф. Охранникам о вашей партии все, брат, известно, говорил Павлов. У вас есть кто-то из главных. Все обсасывает. Ваши думают, что все шито-крыто, а там смеются. Вот, например, я сегодня слышал, что у вас есть склад электрических принадлежностей, энергия. Там вы храните оружие, литературу. Охранные его не арестуют, потому что там сидит уже кто-то из агентов. Значит, ваше оружие и литература никуда не убежат. Склад «Энергия» был организован Азефом вместе с двумя его старыми товарищами по Дармштадту, искренне преданными революции, и был одним из главных опорных пунктов организации социалистов-революционеров в Петербурге. Подобное открытие могло ошеломить и весьма опытного бывалого человека. Юный же Крестьянинов, естественно, был совершенно раздавлен. Он чувствовал, что безнадежно запутался в сетях, раскинутых провокаторами, что его скоро арестуют, и в то же время ничего не мог предпринять для разоблачения провокации, так как все, к кому он обращался, относились к его рассказам как к бреду нервно больного. Он и на самом деле был в это время болен. Его мучили кошмары. Ему все же удалось добиться составления небольшой комиссии для расследования его сообщений. В эту комиссию вошли видные писатели, примыкавшие к партии: Пешехонов, Гуковский. Они выслушали Крестьянинова, который рассказывал, как он сам признает, сбиваясь, путаясь, и только потом уже сообразил, что многого важного он вообще не рассказал. Этим сбивчивым рассказам противостояли немногословные, но совершенно отчетливые объяснения Азефа. Правда, как это ясно теперь, при более внимательной проверке эти отчетливые объяснения далеко не полностью подтвердились бы, но судьи были малоопытны в подобных вопросах, и многое принималось на веру. Партийный центр на их запрос дал самый лучший отзыв об Азефе.